«Госпожа Юлия!» От дома к ним, топча траву и цветы, бежал охранник в черном. В руке его блестел футляр, похожий на дзержинскую дыню, продолговатую и сплюснутую, которую дурак-торговец зачем-то выкрасил в цвет старого серебра. «Портативный комьюнион», — догадался Лючано. «Госпожа!» «Что случилось, Антоний?» «Там какие-то фанатики у ворот». Резким движением Антоний раскрыл комьюнион и пробежался пальцами по сенсорам, не став активировать нейропорт или шлем-трансформер. В воздухе возник экран. Непривычно плоский, овальной формы, похожий на зеркало без рамы, он повторял обрисом футляр комьюниона. Однако изображение оказалось на удивление качественным, получше, чем в иной голосфере. По улице, где Тарталью, казалось, целую вечность назад, остановил мальчишка-курьер, двигалась толпа. Человек 300, не меньше. Треть босиком, в одинаковых темно-лиловых робах, подпоясанных вервием. За ними на брусчатке оставался кровавый след, но лиловые шли, не замедляя шаг. Остальные демонстранты вырядились кто во что гораст. Куртки, балахоны, плащи. И, конечно же, шляпы, береты, колпаки. Имелся даже один краснолицый щеголь в завитом напомаженном парике, съехавшем на бок. Приглядевшись, Лючано обнаружил, что обладатель парика пьян в стельку и еле держится на ногах, что, впрочем, не мешало ему горланить разудалую песню. Но более всех поражал предводитель. Еще не старик, костистый и высушенный, как сеченская тарань, он по случаю митинга разделся до нога. Мосвы, вздутые жилы и прочие прелести были выставлены на всеобщее обозрение. Завалящая повязка на бедрах смертельно оскорбила бы чувствительное достоинство вожака. Единственным предметом его туалета являлась шляпа. Головной убор, вне сомнений, создавался по лекалам древней протокультуры, с которой Лючано уже имел счастье ознакомиться. Горбатую тулью, пронзенную насквозь оперенной стрелой, венчала четверка витых рогов с шипастыми шариками на концах. С зубчатых полей, похожих на диск циркулярной пилы, свисало великое множество цепочек. Болтаясь, они колотили вожака по лицу. Толпу нагота лидера не смущала, а при одном взгляде на шляпу народ охватывало ликование. С запозданием обрушился звук. Ритмичный вой и улюлюканье. «Перевод!» – велела Юлия. «Скверно! Скверно!» – без промедления отозвался комьюнион. «В омут!» «Секты ревнителей, местные ортодоксы», — скривившись, как от оскомины, пояснил Антоний. «Во главе с пророком Хасянидесом IV. Известный мракобес. На его счету ритуальных утоплений тьма. Хасянидесу маркиз Рибальда давно поперек горла». «Какие меры приняты?» «Ворота и калитка заперты. По ограде пустили кусачку второй степени». «Если начнут штурм, двойка их не остановит». «На тройку не хватает энергии», — виновато потупился охранник. «Они должны быть не в курсе», — вмешался Лючано, которому идея штурма очень не понравилась. «Что маркиз улетел в вояж? Скажите ревнителям, пусть приходит через 6 месяцев». «Можно попробовать». Особой уверенности в голосе Антония не было. «Только ревнители, они нас исчадьями неба зовут, в смысле инопланетчиков. И отродьями вышней тьмы. Я в местных инфоресурсах смотрел. Обычно дальше проклятий дело не шло, но эксцессы случались». «Свяжитесь с властями», — приняла решение Юлия. «В конце концов, у нас гарантии короля Бенуа. Уведомьте службу безопасности квартала, пусть шевелят задницами. В парк никому не выходить, на провокации не реагировать. Нашим с парализаторами занять боевые позиции у дверей и окон первого этажа. Полезу через ограду, стреляйте на поражение. Под мою ответственность». «У вас есть связь с Гаем?» — внезапно спросил Лючано. Юлия с недоумением воззрилась на него. «Вы надеетесь, что Гай пошлет своих людей мне на помощь?» «Вам? Не знаю. Вы сообщите ему, что Семилибертусу Барготти угрожает опасность. Смертельная опасность. Надеюсь, Гай не забыл про обязательства перед судом Китты. Барготта, вы гений. Антоний слышал?» «Да. Вы вернетесь в дом, госпожа?» «Я буду здесь. Оставьте мне комьюнион. Режим связи – распределенная сеть с дубляжом всех сообщений на ядро». «Слушаюсь». Охранник развернулся, молодцевато щелкнув каблуками, и умчался исполнять. «Уверена, Дальше внешнего парка им не прорваться. Пророки, дери их в щель». Возбужденная необходимостью оборонять дом от фанатичных босяков, Юлия напрочь забыла о притихших детях. Щеки ее покрылись багровыми пятнами, дыхание участилось, делаясь сиплым. 6 человек с парализаторами. Хватит. Первые лягут, остальные разбегутся. В крайнем случае, охрана отступит сюда. Не бойтесь, Барготта. До этого вряд ли дойдет». «Парализаторы», — задумчиво сообщил добряк Гишер. «Это хорошо. 6 парализаторов против 300 безмозглых осковонцев во главе с милейшим Хасенидесом IV. Дружок, на твоем месте я бы присмотрел пути отступления». Лючано завертел головой, озираясь, привстал на цыпочки. «Вон дверь в западное крыло, там можно спрятаться». Маленький Давид тронул его за ремень брюк, указывая свободной рукой на кусты. Джессика, разумеется, не приминула уточнить. «Или вылезти через окно на улицу и убежать». «А ревнители», — буркнул Тарталья, — «подкрадутся с тыла. И давай настопить». «Не подкрадутся», — хором ответили близнецы. «Они от пророка ни на шаг». Действительно, на экране голый пророк реял над толпой, стоя на плечах своих последователей и чудом сохраняя равновесие. Шляпа сбилась на затылок, наконечник стрелы уставился в зенит. «Верные!» — надрывалась акустика комьюниона, транслируя речь Хасенидеса. «Сыны ревнивца! Доколе исчадья небес!» Автопереводчик сбился на невразумительный скрежет. «Искушать нас адскими бубенцами! Доколе, Рибальдо бесноватый!» Опять скрежет и уханье. «Завитчане шатаются устои веры, жилища знати стали вертепами разврата. Наг яко из чрева матери истинно вещаю вам, укрыв главу священным убором». Проповедь была достойна сериала «Скрежет зубовный», спонсированного вехтенскими фундаменталистами. Критики и искусствоведы давным-давно осудили скрежет за пропаганду межрасовой розни и потакание низменным вкусом. Но честные эскалонцы сериалов не смотрели, критикой не интересовались и воспринимали слова Хасенидеса с нездоровым энтузиазмом. «Топи! Топи! Омут! Веди ногой! Со мной ли вы, заветчане? С тобой! Готовы ли претерпеть, восстав и отринув? А-а-а-а! Зрители вертеп смутный, логово бесноватого. Зрим! Ногой, ногой! Кто дрожит от страха за дверьми вертепа? Кто? А?» Вот тишина. Воцарившись по мановению длани Хасенидеса, зловещая, внезапная, она таила вопрос один на всех. «Кто? Скажи ногой, укажи перстом, а мы ворвемся, сокрушим, разорвем, растопчем и придадим воде то, что останется». Затишье перед бурей не могло длиться долго, а сукин сын пророк умело держал паузу, обводя паству пылающим взором. «Негатив в идиоте дает один вечный результат – драку», – вспомнил Лючано. Он не сомневался, от Хасенидеса сейчас зависит все. Ногой может швырнуть толпу на приступ легче, чем ребенок гальку в море. Эскалонцы пойдут кружить и топить, даже если по ограде пустят кое-что помощнее кусачки, а в руках защитников окажутся не парализаторы, а армейские лучевики. Фанатиков и плазматор сожжет, да не остановит. Разумеется, власти потом накажут зачинщиков, пророка сошлют в дальний монастырь на хлеб и воду, кое-кто выразит ноту протеста, кое-кому принесут официальные извинения, король Бенуа расшаркается перед Советом Лиги. Пострадавшим, с большой долей вероятности, выплатят компенсацию за физический ущерб, родственникам погибших – за ущерб моральный. «Мне кажется, тебя это совершенно не утешает, малыш», – вздохнул маэстро Карл, человек столь же практичный, сколь и сентиментальный. Лючано бросил взгляд на Юлию, желая подзанять у нее бодрости и уверенности в благополучном исходе заварушки. Но вместо бодрости им едва не овладела паника. Такой он помпелянку еще не видел. Хищно оскалившись, белая как снег, с длинными черными волосами, разметавшимися по плечам, Она буквально пожирала глазами пророка Хасанидеса, словно заклятого врага, соперника, самовольно вступившего в чужие владения. Разъяренная пантера, на чью добычу посягнул конкурент. Что же она не поделила с харизматичным лидером ревнителей? «Толпу, малыш! Толпу, дружок!» Хором откликнулись из немыслимой дали маэстро Карл с добряком Гишером. «Толпу и больше ничего!» Честно говоря, Тарталья плохо понял, что имели в виду его привычные альтер-эго. Но спорить раздумал. Этих не переспоришь. Пауза длилась, и первым сорвался не пророк. Юлия. «Убирайтесь прочь! Все! Быстро!» У вопля, властного, но на грани истерики, был один явный плюс. Вот теперь Лючано убедился. На близнецах и впрямь нет клейма. Давид и Джессика не стронулись с места, напряженно изучая беснующуюся хозяйку. «Вон! Бегом! В дом!» Приказывая Юлия деловым сухим тоном, никто и не подумал бы ослушаться. Но вот так, меча молнии, визжа, стремительно теряя человеческий облик, оживи скелет мезозавра, и то выше вы естественней. «Что с вами? Вам нужна помощь?» Лючано шагнул ближе, пытаясь уяснить, что творится с обезумевшей женщиной. «Оставьте меня!» «Позвать Антония? Я сейчас...» Он уже повернулся, намереваясь бежать к дому. Разбираться с управлением комьюниона не было времени. Когда из акустических линз ударил голос пророка. «Колеблетесь, заветчане! Выжидаете? Рибальдо златом престился, а вы послушанием прельщаетесь, мнимой покорностью? Ждете, когда ногой перстом цель укажет? А свои персты вам на что? В носу ковырять? Плачет ревнивец на вас глядя, рыдает кровавыми слезами». «Бей!» — не выдержал кто-то. «Ищади в омут, а хвости в омут, скверну в омут!» Толпа вскипела штормовой волной, качнулась к ограде, к воротам. «Ликуйте, заветчане! Не страшитесь Густой слой белил лег на лицо Юлии, превратив женщину в злобного мима. Под глазами проступила мертвенная синева. Рука с растопыренными, скрюченными на манер когтей пальцами тянулась к экрану, двигаясь, как в густом киселе, и, наконец, достигла вожделенной цели, вцепилась в горло. Пророк зашелся кашлем, захрипел, утратив дар речи. На губах Хасанидеса выступила пена. Он кувыркнулся вниз с живого помоста, теряя по дороге свою замечательную шляпу. И волна толпы разбилась о невидимый мол. Кто-то по инерции добежал до ограды и отшатнулся, скуля по собачьи, ужален бдительной кусачкой. Иных выворачивало наизнанку. Рвота хлестала на брусчатку мостовой и на окружающих людей. Лиловые ревнители бились в конвульсиях под ногами эсковонцев. Десяток человек, включая пьяного щеголя в парике, принялись яростно колотить своих же товарищей, первых, кто попался под руку. Щеголь выхватил из трости узкий клинок, разя направо и налево. Люди танцевали, плакали навзрыд, бросались друг другу в объятия. Казалось, толпу свели с ума. А перед экраном комьюниона, где творилась дикая вакханалия, безмолвной статуей гипсовой фурии, воплощением неотвратимого и беспощадного возмездия, застыла госпожа Юлия с простертой вперед рукой. Камень, монолит, скала. Даже ветер не отваживался тревожить складки ее одежды. Воздух, окружавший женщину, дрожал, плыл раскаленным маревом, миражом пустыни. Впору было поверить, что от Помпелианки исходят волны разрушительной вибрации, пронзая насквозь саму суть мироздания. Пространство исходило дрожью перетянутых, готовых лопнуть струн, мерцающих, покрытых ворсом гудящих нервов. Еще чуть-чуть, и вилла осыплется колючим крошевом, люди растекутся по земле лужицами вязкой вонючей протоплазмы. Терафимов встанет на дыбы, сорвется с орбиты, мир рухнет в тартарары, в бездну новорожденного коллапсара черной дыры, откуда нет возврата. Лючано попятился, закрывая собой детей. Сознание его провисло, словно клеенчатый полог под тяжестью ливня. Там, где вспухшее брюхо полога коснулось земли, не Терафимы, но загадочный Терра Инкогнита, с изнанки бытия творилось чудо. День сменился ночью, вечной ночью космоса, и в недрах мрака буйствовало оскорблено женское начало. Темное, безликое, бестелесное воплощение гнева. Гасли звезды, планеты сходили с орбит, астероиды превращались в пыль, кометы, поджав хвост шелудливыми псами, неслись прочь. Созвездие морской ящерицы переплелось с созвездием нимфы. Грифон рухнул на спину жабы. Трезубец вонзился в толщу светил башни. Море вокруг Этны. Храм на берегу взлетающего вихря. Космос, сомкнувшийся вокруг бешеной Юлии. Понадобилось все напряжение сил, чтобы сознание не лопнуло окончательно, вывалив рассудок, как потроха из распоротого живота, в грязь безумия. «Нет!» Крик вернул Лючана к действительности. Улица на экране билась в корчах. Люди разбегались, брели, ползли, ковыляли прочь. Кое-кто застыл без движения на мостовой. Юлия глубоко вздохнула, будто просыпаясь. Качнулась, едва устояв на ногах. Рука, устремленная к экрану, безвольно упала, повиснув вдоль тела. На лицо начал возвращаться румянец. Мир, подчиняясь новым изменениям, сделался прежним, привычным. «Юлия, они уходят, все хорошо. А обопритесь на меня». Он кинулся к помпелианке, успев поддержать, не позволив упасть в траву. Заорал в комьюнион, не зная, слышат ли его. «Кто-нибудь! Охрана! На помощь!» И как если бы его услышали, не там, где предполагалось, зыбкая тень наискосок перечеркнула крышу дворца, спикировав в парк. В лицо ударил морозный ветер с запахом озона. Так бывает, когда сбрасывают тягу антиграва, переводя машину в режим низкого парения. На берегу пруда, рядом с мозазавром, материализовалась размытая клякса, похожая на гигантскую амебу. До потрясенного Лючана не сразу дошло, что перед ним военный всестихийник, хамелеон, предназначенный для разведки и точечных операций элитного спецназа. Мечта террористов и диверсантов. Клякса на миг расплылась, выплюнув наружу четыре фигуры в защитном камуфляже с оружием в руках. Вместо лица у каждого выпячивался один огромный фасетчатый глаз стрекозы. Маска бликовала, переливаясь. На нее лучше было не смотреть. Слезы, резь под веками. «Нам грозит опасность. Вероятность негативного исхода 76%. «Давид! Джессика! Бегите в дом!» Поздно. Люди в камуфляже рядом. Близнецы не успели отбежать и на три шага, как оказались в полной власти. «Убийц? Похитителей? Только не убийц, пожалуйста!» «Они не стреляют, не стреляют! Значит, есть надежда!» Юлия зашевелилась, приходя в себя. Оставив женщину, Тарталья, сам не зная зачем, бросился к детям. «Стой, малыш! Убьет!» Немирному кукольнику тягаться с четверкой вооруженных громил. Но ноги, глупые, самоотверженные и самоубийственные ноги, несли Лючана к близнецам. Впрочем, недолго. Он споткнулся, покатился по траве, а когда попытался встать, в грудь впечатался рейнджерский ботинок на рифленой подошве, придавив к земле. «Лежать!» Посетчатый лицей сверился с дисплеем уникома. «Это он. Реакция на депешу сечения положительная. Берем». Лючана грубо вздернули и толкнули в спину. «Пошел. Быстро». Странный, гнусавый выговор. Инвертор голоса. Они очень стараются, чтобы никто не смог их опознать. «Меня! Возьмите меня, я сделаю все, что скажете, умоляю!» «Юлия?» «Я знаю, я расскажу!» Гордая помпелианка ползла по траве к похитителям, извиваясь, как змея всем телом. Она смотрела на них снизу вверх, собачьим умоляющим взглядом слезящихся глаз. Отвлекает внимание? Тянет время? Нет. Так притворяться было невозможно. Такой Лючана видел женщину лишь однажды, в голосфере, на рабочей записи эксперимента по обезрабливанию. Юлия ползла в угол палаты, практически оставаясь на месте. Фасетчатые лица опешили. «Возьмите меня, я все знаю о детях, о профессоре Штильнере, я такое умею, вам понравится, вы не пожалеете, возьмите». Обвив руками колени ближайшего похитителя, Юлия принялась целовать ему ботинок. Лючана передернула. К горлу подступила тошнота. Неужели после уникального воздействия на толпу помпелянка сошла с ума? «Берем», — после секундного колебания решил старший. «Может, и впрямь что-то знает. А нет, позабавимся. сучка фигуристая. Гоните этих!» Когда Тарталья оказался в двух шагах от хамелеона, сквозь туманный обриз всестихийника проступило зеркальное антилазерное покрытие борта и проем входной мембраны. Сейчас хамелеон функционировал в режиме призрака, но при необходимости мог принимать облик десятков моделей аэромобов и наземных мобилей. Свернул за угол, сменил окрас, ищи свищи ветра в поле, а Фага в пылевой туманности. «Шевелись!» Со стороны дома треснул выстрел. Один из захватчиков рухнул лицом вперед. «Охрана, быстрее! Забери его!» Увидеть, что происходит, Лючана не дали. Его пинком втолкнули в грузовой отсек, сверху упала взвизгнув Джессика, сбоку привалился Давид. «Взлетаем!» Компенсаторы инерции сработали идеально. Взлета никто не ощутил. «Вы целы, ребята?» «Не бойтесь, мы им нужны живыми». «Мы знаем». «Странно». В голосе девочки сквозила растерянность, впервые за все время их знакомства. «Вероятность падает. Было 76%, а сейчас 43%. Жало инъектора вонзилось в левое плечо. «Спи, малыш», — заботливо шепнул маэстро Карл. «Спи». Контрапункт. Лючана Барготта по прозвищу Тарталья. От 3 лет до 3 месяцев тому назад. Хорошая штука, скорость нервных реакций, полезная. Торопясь и успевая, мы выигрываем время. А что мы проигрываем? Жизнь? Мудрость? Ничего? Зато, медля и колеблясь, опаздывая, мы чувствуем себя значительными. Пусть самообман, но какой приятный. «Я на связи», — сказал молодой человек. От созерцания каюты звездолета, где он обосновался, захватывало дух. Если апартаменты Тумидуса на Этни приводили в трепет своей роскошью, то в данном случае роскошь уступала место строгому, функциональному, продуманному до мелочей комфорту. Помпезность против рациональности. Если угодно, деньги против денег. По финансовым затратам оба соперника не уступали друг другу. А если задуматься, комфорт стоил дороже. «Я на связи», — сухо повторил молодой человек, откидываясь на спинку гелиевого кресла. Назойливый полиморф в баре космопорта Террафимы, на котором однажды имел счастье восседать некий Лючана Барготта, сдох бы от зависти при виде этого родича, ловкого и изобретательного, от ножек до подлокотников, напичканного датчиками контроля. «Жду». Перед молодым человеком в воздухе, поддерживаемая компенсатором тяготения, висела деревянная рамочка. Багет извощенного кипариса, тускло блестя, ограничивал собой квадрат воздуха с измененными свойствами. В принципе, можно было бы свободно обойтись и без багета. Но тогда изображение, проецируемое на эфирный экран, делалось объемным. Это давало помехи на навигационный блок корабля и строго запрещалось инструкции. Молодой человек имел тайное пристрастие к натуральным материалам. Кипарис, воск – одна из немногих его слабостей. Такие недостатки позволительны тем, кому они по карману. Айзек Шармаль, выпускник Гематрийского университета на Элуле, ныне аспирант кафедры межрасовой социализации, с детства привык не считаться с расходами. «Я пойду веселиться», — вспомнил Лючана. «Я очень хочу веселиться». И повторил, как тогда, в первый раз. «Бедняга». В рамочке возникло лицо. Знакомое смуглое лицо с острыми чертами. Рот по-вехтенски закрыт белой повязкой, хотя на космическом расстоянии дыхание вышедшего на связь не могло оскорбить в каюте что-то священное. Запреты Вехтенов самодостаточны. Они не считаются ни с какой логикой или целесообразностью, кроме законов их собственной эволюции. «Здравствуй, Фарут», – беззвучно произнес Лючана. Он хорошо помнил это лицо, искаженное прикосновением королевы боли. «Не забыл, как я тебя пытал?» Фарут Сагзи, в прошлом сиделец тюрьмы Мэйгили, позже энергетик студии арт-транса Дзентай, кивнул, словно услышал немой вопрос экзекутора. «Канал защищен?» – спросил он. «Да», – подтвердил Шармай-младший. «Надежно?» «Да». «Капсула с модифицированной плесенью скоро будет у меня. Период распада – 24 часа. Вы уверены, что ваши теоретические выкладки сработают на практике?» коим все материал нервный, непредсказуемый. «Да», — в третий раз сказал Айзек Шармаль, — «я уверен». «Хорошо. Ваша теория, ваша ответственность. Я связался с Юниусом, с лабораторией Юлии Руф. Она обеспечила тестовое пси-сканирование роботов и дала обещание помочь мне сделать необходимую запись. Дальнейшую акцию я беру на себя». Сегодня уже Сон снимал с гвоздиков одну знакомую марионетку за другой. Гематор Шармаль-младший, Вестен Фарут Сагзи, теперь вот помпелианка Юлия Руф. «Значит, ее фамилия Руф? Хорошо». Что здесь хорошего, Лючано не понял. Он вообще не понимал ничего, кроме известных лиц и имен. «Вы знаете, чем рискуете?» С холодным интересом осведомился Айзек. Так задал бы вопрос автопилот, уведомляя о смене курса. «И я, и госпожа Руф, в случае чего спишем все на научные изыскания. Вам же уйти от ответственности не удастся. Вы не теоретик, вы боевик. На вашем месте любой бы кипел от волнения. В случае провала вы станете для соотечественников символом измены. На века. Символ тяжелое будущее, господин Сагзи. Невыносимое». Красивое лицо Фаруда изуродовала болезненная гримаса. Казалось, вернулись времена, когда он сидел в кресле для экзекуции, а скучающий агент задавал ему дурацкие вопросы. С повязкой, закрывающей рот, Вестин напоминал еще и хирурга за миг до начала судьбоносной операции. «Я все знаю. Все. Я не знаю лишь, почему это интересует вас». «Я слежу за вашими реакциями», — сохраняя ледяное спокойствие, ответил молодой гематор. Медно-красные волосы обрамляли лицо Шармаля-младшего красивыми локонами, будто резная рама, портрет. «Влияние эмоций на поступки, динамика мимических реакций, внешние признаки потрясения. Это ценный материал. Не сомневайтесь, он будет оплачен по соответствующим расценкам. И риск, и действия, и ответы на мои вопросы». «Деньги не являются мерилом чести». Фарут колоссальным усилием вернул себе хладнокровие. «Вы правы. В случае успеха я стану предателем, инициатором страшных потрясений социума. Даже если о моем участии в заговоре не узнает никто и никогда. Но что значит судьба одного человека? Сотни, тысячи, миллиона людей, когда речь идет о судьбе державы? Если измена – жертвовать любимым ради великого, тогда я изменник». «Меня вызывают по второму каналу», – оборвал речь Вехтена Айзек. «Желаю удачи. Я выйду на связь с госпожой Руф, когда известна нам обоим запись, коим все состоится». Лицо Фаруда заколебалось. Миг, и вместо него в рамочке появилась сперва заставка с изображением знакомой спирали со звездой, а следом кабинет Луки Шармаля-старшего. Банкир сидел в кресле спиной к окну. «Прибытие по расписанию?» – спросил отец. «Да», – ответил сын. «Тебя встретят. Ты делаешь комплексы профессором Вуангве?» «Редко». «Это может скверно кончиться». «Может. Но комплексы меня отвлекают». «В галактике есть мало людей, кого я не смог бы заставить. Ты один из них. Иногда я об этом жалею». «Напрасно». Было странно и чуточку страшно подслушивать разговор двух гематров, отца и сына. Лючано вспомнил слова банкира, что его дочь, Эмилия, родилась со слабым гематрическим потенциалом. Должно быть, это взаимосвязано. Эмилия совсем иначе разговаривала хоть с отцом, хоть с профессором Штильнером. Здесь же в душу заползало чувство нереальности происходящего. Воображение буксовало, пытаясь наполнить речь интонациями, достроить, раскрасить, выяснить, что наконец происходит между двумя людьми. Беседа, ссора, скандал, обсуждение. «Я познакомлю тебя с племянниками», — сказал Шармаль-старший. «Давид очень похож на тебя, а Джессика на мать. Ты долго не был дома, Айзек». Что ответил Айзек, осталось загадкой. Каюта смялась, скомкалась, клочок бумаги в кулаке. Чернота космоса сомкнулась вокруг, и миг спустя Лючано ощутил себя солнцем. Не пылинкой, сгорающей в бешеном пламени светила, а звездой во плоти. Сложные взаимодействия плазмы с магнитными полями венчали его на царство короны протуберанцев. Зубцы короны вздымались на десятки тысяч километров, извиваясь над хромосферой. Конвективное ядро вскипало энергией, перемешивая материю, как повариха шумовкой суп. Водород, сгорая, превращался в гелий. Гелий в углерод. Сердце сжималось, генерируя процессы на кварковом уровне, будто разящий кулак, грозя ударить, вспыхнуть и стать огненной чумой, прожорливым хаосом. Солнце по имени Лючана уродилось непоседой. Оно шло по космосу, разбрызгивая сияние, как оросительная установка воду на полях. Шарахались прочь испуганные флуктуации, визжа в диапазоне, доступном лишь исчадиям континуума. А планеты, цепями прикованные к орбитам, с завистью глядели им вслед. «Ты должен знать», — сказал Шармаль-старший, словно ничего не случилось. Ни солнца, ни чуда, ни перерыва в беседе отца и сына. «Ты мой наследник. Тебе надо знать. Дети Эми лишь наполовину гематры». Профессор оказался удачливее, чем думали все? Да. Он нашел рецепт? Да. Ты в курсе рецепта? Нет. Кто-то, кроме Штильнера, в курсе рецепта? Нет. Это точно? Вероятность до 96%. Никакой каюты, корабля, системы связи. Шармали сидели в старомодных креслах-качалках у ступеней, ведущих ко входу в здание их виллы на Китте. Неподалеку, на скамьях амфитеатра, окружавшего эстраду с фонтаном, близнецы под присмотром голема Эдама с увлечением крутили на игровом вертуне какую-то стратегичку. «Кто отец?» – спросил Шармаль-младший. «Штильнер?» «Да». Эмми всегда отличалась неразборчивостью. Если можно представить брезгливость, упакованную в рефрижератор с охладительным слоем толщиной в парсек, то это была она. Эпитафия, оставленная братом на могиле сестры. «Я не хочу обсуждать с тобой мою дочь». «Хорошо, не будем. Почему ты не сказал мне раньше?» «Ждал». «Чего?» «Разорение Евгенического центра, дискредитации Штильнера, его изоляции в научной среде, невозможности повторения эксперимента. Все это случилось». Помолчав, глядя строго перед собой, как если бы за ничтожный промежуток времени успел просчитать тысячи вариантов развития событий, Айзек задал вопрос. Простой, логичный и беспощадный, как смертельный приговор. «Почему ты не нанял ликвидаторов убрать профессора?» «Я предпочитаю другие методы». «Почему ты не велел убить детей?» Лицо Шармаля-старшего не дрогнуло ни единой жилочкой. «Страх, чистоплюйство, что?» «Наша кровь, Айзек». «Кровь», — повторил младший, словно пробовал слово на вкус. Соли и горечи, и красной меди, похожей на волосы семьи Шармалей, не хватило, чтобы Айзек скривился. Лицо гематра осталось неподвижным. «Значит, кровь, даже грязная?» «Грязная или чистая, она наша». «Кровь». Это было первое многоточие в речи Айзека. На лацкане его куртки блестел такой же значок, как и на лацкане отцовского сюртука – спираль со звездой. «На моем месте?» – спросил банкир. «Ты бы отдал приказ о ликвидации». «Нет. Мой склад мышления не годится для убийства. Иногда я об этом сожалею. Но я не ты. Я всегда восхищался твоим умением находить простые решения и воплощать их в жизнь кратчайшим путем». «Сожалею, что разочаровал тебя». «Наверное, так остывают солнца», — думал Лючана цепенея. При нем одна математика случая говорила с другой, обсуждая дела семейные нормальных распределений. Нормальные распределения, в свою очередь, образовывали масштабно сдвиговое семейство. Дальше куцы познания Тартальи, сшитые из обрывков случайно подслушанных разговоров, заканчивались. Он и в этом-то не был уверен до конца. Но от неумолимой логичности разговора двух кематров хотелось сбежать на противоположный край галактики, не дожидаясь масштабного сдвига. «Ты считал вероятность, отец?» «Да. На сегодняшний день 67% за то, что открытие Штильнера не будет повторено в ближайшие годы. Динамика роста?» «Удовлетворительная». «Наша кровь», — повторил младший. В светлых глазах его на ускользающий малый миг проявился намек на чувство. Возник, чтобы еще быстрее исчезнуть. «Да. Наверное, я бы тоже отказался от простого решения». Он с минуту, не произнеся ни слова, глядел на играющих детей. «Ублюдки», — констатировал Айзек без тени оскорбления. «Слишком эмоциональны для гематров. Слишком». Нет. Да, стареешь, отец, делаешься сентиментален. Нет. Да, не хочешь видеть очевидного. Оставим пустой разговор. Мое решение, моя ответственность. Не забывай делать комплексы Мваунгве. Если я чего-то и не хочу, так это провести остаток дней, посещая тебя в клинике для монополяров. Не могу обещать, отец. Не обещай, делай. Айзек встал. Пока я здесь, сказал он, я не хотел бы видеть детей Эми. Не могу обещать, ответил Шармай-старший. И, отвернувшись, добавил. Наша кровь. Космос, повинуясь слову Гематра, черной кровью затопил виллу. Вернулось бродячее солнце, поглотив Лючана, переварив и обратив в бушующий огонь. Солнце перемещалось, ворочалось в мрачных тенетах, надвигалось диким жаром на флот галер, не в добрый час подвернувшихся под лихой протуберанец, и отступало в никуда, грозя в любую секунду вернуться всей мощью огня странника. А вдали, за спиной, если у солнц бывают спины, парил силуэт птицы исполина, жемчужно-розовый, с затемнением по краям. Сегодня волшебный ящик подчинялся с трудом. Уже во второй раз ситуация срывалась во вселенский бред, по счастью, безопасный. Складывалось впечатление, что огрызок флуктуации, растворенный в новом плотском носителе, раз за разом находил в континууме нечто, сбивавшее ему настройку. Тарталья впервые задумался о том, что картины в волшебном ящике неизменно опирались на жизнь людей, знакомых ему в реальности. Профессор Штильнер, граф Мальцов, отец и сын Шармали, близнецы Давид с Джессикой, Фаруд, ключница Матрёны и голем Эдам в конце концов. Даже с пилотом Данилой Боболем он мельком виделся. Незнакомцы, Эмилия Дидье, проститутка Брамайни, няня Вудуни, появлялись опосредованно, в тесной связи со знакомцами. Их как бы надстраивали, восстанавливали, наращивали на готовый каркас. Вот и сейчас Тарталья с трезвой ясностью вспомнил, откуда растут ноги у бродячего солнца. Студия арт-транса «Дзентай». «Гнев на привязи», исторический боевик. Бой двух флотилий, вехтенов и фампелианцев. Знаменитая баталия у Хордада с участием вехтенского лидера Антиса Нейрама Самангана. Так вообразил себе этот бой арт-трансер Гермет, в юности испытавший на собственной шкуре, что означает быть рабом. «Я говорил тебе, малыш», — шепнул издалека маэстро Карл. «Твой флуктуативный огрызок — невропаст. Корректирует прошлое, как ты речь куклы, основываясь на изначально имеющемся материале. Ты работал с Монтелье, там же встретил Фаруда». «Подступившие от вас сведения заслуживают доверия?» — спросил Айзек Шармаль. Гематор словно подслушивал. Солнце съежилось. «Надо кушать», — сказала оно, — «иначе сил не будет. За маму, за папу, за дядю Лючана». И погасло. Сгинула жемчужная птица, исчезли эскадры военных звездолетов. В волшебном ящике, повинуясь влиянию контролирующих пучков, сформировался уже навязший в зубах кабинет. В кресле Шармаля-старшего восседал Шармаль-младший, общаясь с кем-то по внешнему коммуникатору. На панели горели три красных огонька, обозначая высшую степень защиты. «Я понял», — молодой гематор кивнул. Видимо, собеседник неслышно подтвердил, что сведениям можно доверять. «Значит, Юлия Руф вышла на профессора Штильнера. Это скверно». Он отключил связь. «Это скверно в высшей степени. Госпожа Руф далека от предрассудков. Она не постесняется уделить особое внимание пьянице, шарлатану и прожектору. У нее достанет средств повторить эксперимент и добиться успеха. О чистоте расы можно забыть. Толпы гематров, неотличимых от ублюдков. Толпы ублюдков, неотличимых от гематров. Наша кровь...» Айзек говорил сам с собой. Наверное, это отражало высшую степень возбуждения. Варвара, техноложца, вудуна или помпелянца трясло бы от бешенства. Гематр всего лишь произносил скупые внятные слова, не нуждаясь в собеседнике. Это выглядело чудовищнее бродячего солнца. «И все-таки наша кровь. Отец, ты прав. Простое решение неосуществимо. Забавно. Рудиментарный барьер. Не могу». Встав, он долго смотрел перед собой, не моргая. Сейчас Шармаль-младший больше всего походил на овоща в камере гладиатория. Вот-вот придет добрый дядя Лючана, возьмет миску с замазкой, ткнет ложкой в губы, за Давида, за Джессику, за любимую сестричку Эми. Нет. Добрый дядя Лючано не пришел. Добрый дядя Лючано наблюдал. Сперва близнецы. Лицо Шармаля-младшего заплясало. Смех, скорбь, бешенство, разочарование, гримасы боли и удовольствия. «Спастические сокращения мышц, ответственных за мимику», — вспомнил Тарталья. «К реальным эмоциям отношения не имеет». Приступ закончился так же внезапно, как и начался. «Сперва дети. Родитель обождет». Теперь начало плясать изображение. Сквозь помехи было видно, как Айзек опять связывается с кем-то по коммуникатору. Помимо красных огоньков, горела еще ярко-зеленая полоска. Что означает эта степень защиты, Лючано не знал. Возможно, она и давала помехи. «Фаруд, ты помнишь, что ты мой должник?» Вдалеке появился маленький Фаруд Закзи. Белая повязка закрывала ему рот, быстро темнее. Казалось, Вехтен дышит дымом или страдает горловым кровотечением. Фаруд из пожарного бронзбойта пытался погасить солнце. Когда это ему удалось, он спрятал солнце в коробку из гофрированного картона. Слезы текли по лицу Вехтена. Ярко-красные слезы. Помехи, понял Лючано. Искажения. Сегодня многое напоминало бред умалишенного. «Мне нужны твои люди на Китте». «Да, группа Бежана подойдет». Без видимой причины началось соло на трубе, пронзительное, как зубная боль. Расплавленное в тигле мелодии золота текло через волшебный ящик, смывая кабинет. От Шармаля-младшего остался лишь голос, ровный и сухой. «Объект. Близнецы Давид и Джессика, мои племянники. Действие, похищение». «А это уже не твое дело, Фаруд. Я держу язык за зубами и тебе советую. Ограничение. Бежан должен взять детей завтра в Фунгакамском дендрарии». Из золота, под резкие вскрики трубы, восстал гигант Баобаб. Сейчас, когда дерево сбросило листву, оно имело курьезный вид. Словно великан-садовник вырвал Баобаб из земли и пересадил наоборот, корнями к небу. Рядом рос второй Баобаб, весь в цветах. Крупных, белоснежных, с пятью лепестками и пурпурными иглами тычинок. Погодник дендрария позволял создать для деревьев, растущих рядом, абсолютно разный климатический режим, вплоть до состава почвы. Зимний засушливый период для одного баобаба и позднюю осень цветения для другого. Возле баобабов стояли близнецы-гематры, разглядывая огромные деревья. Выглядели Давид с Джессикой точно такими же, какими их встретил Лючано на борту Этны. Около детей находился голем, тихонько мурлыча в такт золотой трубе. «Сопровождать объект будет голем. Нет, сопротивления он не окажет. Я заранее подменю гематрицу отца своей, а по возвращении Эдамы на виллу произведу обратную операцию. Ложные воспоминания гарантированы». К трубе присоединился контрабас. Гулки, нервный брюзга. Металл, черный и пористый, лег основой под нить из трубного золота. Баобабы исчезли, дендрарий растворился в мельтешении красок. Лючано успел заметить трех незнакомцев, чьи лица волшебный ящик не смог восстановить. Безликие незнакомцы заталкивали близнецов в компактный трастер самум. Голем по-прежнему оставался на месте, приплясывая и безмятежно напевая популярный шлягер. Контрабас поторапливал. Быстрей. Последующее действие. Продажа объекта в рабство. Адрес Чвенге, третий сектор, планета Уанга в системе Сигмы-Змеи. Ограничение. Смена 6 хозяев в течение первых 3 месяцев после продажи. Да, для затруднения поиска. Необходимые средства я переведу на известный нам обоим счет. Необходимая информация о формировании цепочки хозяев будет выслана тебе по специальному каналу. Трубу с контрабасом дополнила гитара. Яркие, чувственные пассажи сопровождались черно-белым изображением. Рынок Чвенге. Пчелиные соты. В каждой ячейке находились открытые для осмотра будущие рабы. Ячейки блокировались. Из них наружу не поступало ни единого звука. Близнецы занимали 3-ю снизу ячейку. Их разглядывала помпелианка с лицом, похожим на морду снулой рыбы. Контроль 4 месяца. Нет, не в меру возможностей, а тотальный контроль ситуации. Затем наблюдение можно снять. «Наблюдение снять», — шепнул кто-то внутри Лючано. И все погасло. Во тьме, как в черном кабинете, выхваченный острым лучом прожектора, спираль с горящей наверху звездой, остался один единственный человек. Лука Шармаль-старший. «Ты сделал то, чего я ждал от тебя», — сказал банкир в пустоту. Седой, спокойный, одетый как для официального приема, он говорил сам с собой, точно так же, как недавно разговаривал Шармаль-младший. Лючано помнил, что это значит для гематров. «Старости присуще сомнение, молодости действия, закон природы. Мы, гематры, не исключение. В свою очередь ты ждешь от меня, что я начну поиск внуков. Наверняка ты предусмотрел все, Айзек. Помехи, сложности, отвлекающие маневры. Все, кроме одного. Я не стану искать детей Эми. Помнишь, я умею находить простые решения и воплощать их в жизнь кратчайшим путем. Простое решение против сложного. Наблюдая, я рискую оказаться за скобками происходящего. Действуя, ты рискуешь запутаться в умножении действий. Посмотрим, кто кого». Спираль завертелась, превращаясь в модель ДНК. Звезда вспыхнула и погасла.